Белые стихи. И в этот миг прошли в мозгу все мысли, единственные, нужные, прошли и умерли. Александр Блок. Он встал. В столовой бил час. Он знал, теперь конец всему. Он встал и вышел. Шли облака. Меж строк и как-то вскользь стучала трость по плитам тротуара, и где-то громыхали дрожки. Год назад Бальзак был понят сединой. Шли облака, стучала трость, лило. Он мог сказать: «Я знаю, старый друг, как ты дошел до этого. Я знаю, каким ключом ты отпер эту дверь, как ту взломал, как глядывал сквозь эту и подсмотрел все то, что увидал». Из-под ладоней мокрых облаков, из-под теней, из-под сырых фасадов, мотаясь, вырывалась в фонарях захватанная мартом мостовая. И даже с чьим ты адресом в руках стирал ступени лестниц, мне известно. Блистали бляхи спавших сторожей, и ветер гнал ботву по рельсам рынка. Сто ганских с кашлем зябло по утрам, и волосы расчесывая драла гребенкою. Сто ганских в зеркалах бросала в дрожь, сто ганских пила кофе. А надо было Богу доказать, что ганская одна, как он задумал. На том конце, где громыхали дрожки, запел петух. Что ганская одна, как говорила подпись ганской в письмах, как сон, как смерть, светала. В том конце, где громыхали дрожки, пробуждались. Как поздно отпираются кафе, и как свежа печать сырой газеты. Ничто не мелко, жирен всякий шрифт, как жир галоши и шин, облитых солнцем. Как празден дух, проведшего без сна такую ночь, как глубо пылает фитиль в мозгу, как ласков огонек, как непоследовательно насмешлив. Он вспомнил всех. Напротив умолошный рыжел навоз, чирикал воробей. Он стал искать той ветки, на которой на части разрывался вне себя от счастья этот щебет. Впрочем, вскоре он заключил, что ветка над окном, ввиду того лишь, что в его виду перед окошком не было деревьев или от чего еще, он вспомнил всех. О том, что справа сад, он догадался по тени вяза, легшей на панель. Она блистала, как и подстаканник. Вдруг с непоследовательностью в мыслях, приличную не спавшему ему, подумалось на миг такое что-то, что трудно передать. В горящий мозг вошли слова «любовь», «несчастье», «счастье», «судьба», «событие», «похождение», «рок», «случайность», «фарсы», «фальшь». Вошли и вышли. По выходе никто бы их не узнал, как девушек, остриженных машинкой и пощаженных тифом. Он решил, что этих слов никто не понимает, что это не название картин, не сцены, но разряды материалов, что в них есть шум и вес сыпучих тел и сумрак всех букетов москотельный, что мумии изображают кровь, но можно иней начертить сангиной, и что в душе, в далекой глубине, сидит такой завзятый рисовальщик и иногда рисует. Люндемьел. Медовый месяц. Куском беды, крошащий смеж пальцев, куском здоровья, бешеный кошмар, обломком бреда, светлое блаженство. В пригретом солнцем синем картузе, обдернувшись, он стал спиной к окошку. Он продавал жестяных саламандр. Он торговал осколками лазури, и ящерицы бегали блеща по яркому песку вдоль водостоков, и щебетали птицы. Шел народ. И дети разевали рты на диво. Кормилица царицы проплыла. За март в апрель просилось ожерелье, и жемчуг, и глаза, кровь с молоком лица, и рук, и бус, и сарафана. Еще по кровлям ездил снег. Еще весна смеялась, вспенив снегу с солнцем. Десяток парниковых огурцов был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие о зелени, но март их понимал и всем трубил про молодость и свежесть. Из всех картин, что память сберегла, припомнилась одна — ночное поле. Казалось, в звезды, словно за чулок, мекина забивается и колет. Глаза, казалось, млечный путь пылит. Казалось, ночь встает без сил самета, и ссор со звезд сметает. Степь несла с рекой безбрежной к морю, и со степью несли стога, и со стогами ночь. На станции дежурил крупный храп, как пласт, лежавший на листе железа. На станции ревели мухи, дождь звенел об зымзу, словно о подойник. Из четырех громадных летних дней сложило сердце эту память правде. По рельсам плыли, прорезая мглу, столбы сигналов, ударяя в тучи. И резали глаза. Бессонный мозг тянуло в степь за шпалы и старушки. На станции дежурил храп, и дождь ленился и вздыхал в листве. Мой ангел, ты будешь спать, мне обещала ночь. Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить, у нас есть время. У меня в карманах орехи. Есть зачем с тобой в степи полночи скоротать. Ты видел? Понял? Ты понял? Да? Не правда ли это то? Та бесконечность, то обетование? И стоило расти, страдать и ждать, и не было ошибкою родиться? На станции дежурил крупный храп. Зачем же так печально опадание безумных знаний этих? Что за грусть? Роняет поцелуи, словно август, которого ничем не оторвать от лиственницы. Жаркими губами пристал он к ней. Она и он в слезах. Он совершенно мокр. Мокры и иглы. 1918 год.